Как встреча? Нормально?» Шиба сделала вид, что разглядывает в зеркале кончики волос. «Я бы так не сказала», — ответила она, не оборачиваясь. «Скорее, скучно». Слова пришли сами собой, но оказались кстати. Разыгрывать брюзгливую тоску было легче, чем восторг от встречи с подругой. «Да? Жаль». Ричард слушал ее вполуха. «Я, пожалуй, лягу». Ричард лишь рассеянно хмыкнул в ответ, и Шиба уже взялась за ручку двери, как он вдруг оторвался от экрана. «Ну, а как там Кейтлин?» «Да ничего. Расплылась слегка. Типичная мамуля». Шиба рассыпалась в немых извинениях перед ни в чем не повинной подругой. «Угу», — зевая, кивнул Ричард. «Провинция людей калечит». «Наверное», — не дождавшись ответа, Шиба открыла дверь. «Ну ладно, я пошла, с ног валюсь». Полчаса спустя, когда Ричард поднялся в спальню, Шиба плотно закрыла глаза и задышала как можно ровнее. Он разделся, взял книгу. Еще через четверть часа книга выпала из его рук, и Ричард захрапел. Как ни странно, Шиба была разочарована или даже оскорблена. Нет, ей совсем не хотелось возбудить подозрения мужа, но она не могла избавиться от чувства, что такой вечер заслуживал более яркого финала. «Как было бы чудесно», — думала Шиба, проваливаясь в сон, «если бы она могла поделиться с Ричардом». На следующий день после уроков Коннелли снова пришел в студию. После недолгой неловкой борьбы Шиба сдалась и позволила ему себя поцеловать. «Знаешь, Стивен», — чуть погодя сказала она, — «мы должны сохранить нашу тайну. Это очень, очень важно, чрезвычайно важно. Ты ведь никому ничего не рассказал, нет?» Коннелли возмутился. «Само собой, никому!» И добавил. «Кроме друзей, конечно, ну еще там кое-кого». Шебу будто обухом по голове ударили. Потрясенная, она смотрела на него. Коннелли ответил издевательски долгим взглядом и, наконец, расхохотался. «Обдурили дурака!» Шеба не разделила веселье. Опустив руки ему на плечи, она вглядывалась в ухмыляющееся лицо парня. «Никогда! Слышишь, Стивен? Никогда с этим не шути!» «Сохранить тайну будет непросто», — предупредила его Шеба. «Когда-нибудь ему захочется с кем-то поделиться их секретом, но даже если он будет доверять этому человеку, как самому себе, даже если этот человек поклянется могилой матери, Коннелли должен молчать». «Я не такой», — заверил ее Коннелли, — «не стукач. Я никому не донесу про вас». «Про нас?» — возразила Шеба. «Ты ведь тоже попадешь в переплет».